Смарагд. Ночная синяя чернота неба в тихо плывущих облаках, везде белых, а возле высокой луны — голубых. Приглядишься — не облака плывут, луна плывет, и близ нее вместе с ней льется золотая слеза звезды. Луна плавно уходит в высоту, которой нет дна, и уносит с собой все выше и выше звезду. Она боком сидит на подоконнике раскрытого окна и, отклонив голову, смотрит вверх. Голова у нее немного кружится от движения неба. Он стоит у ее колен. «Какой это цвет? Не могу определить. А вы то ли можете?» «Цвет чего, киса?» «Не зовите меня так, я уж тысячу раз говорила вам». «Слушаюсь, Ксения Андреевна». «Я говорю про это небо среди облаков. Какой дивный цвет, и страшный, и дивный. Вот уж правда небесный, на земле таких нет. Смарагд какой-то». «Раз он в небе, так, конечно, небесный. Только почему смарагд? И что такое смарагд? Я его в жизни никогда не видал. Вам просто это слово нравится». «Да, ну, я не знаю, может, не смарагд, а яхонт. Только такой, что, верно, только в раю бывает. И когда вот так смотришь на все это, как же не верить, что есть рай, ангелы, Божий престол и золотые груши на вербе? Какой вы испорченный, Толя! Правду говорит Мария Сергеевна, что самая дурная девушка все-таки лучше всякого молодого человека». «Сама истина глаголит ее устами, киса». Платьице на ней ситцевое, рябенькое, башмаки дешевые, икры и колени полные, девичьи, круглая головка с небольшой косой вокруг нее так мило откинута назад. Он кладет руку на ее колено, другой обнимает ее за плечи и, полушутя, целует в приоткрытые губы. Она тихо освобождается, снимает его руку с колена. «Что такое? Мы обиделись?» Она прижимается затылком к косяку окна, и он видит, что она, прикусив губу, удерживает слезы. «Да в чем дело?» «Ах, оставьте меня!» «Да что случилось?» Она шепчет «ничего» и, соскочив с подоконника, убегает. Он пожимает плечами. «Глупо до святости». 3 октября 1940 года.